Часть третья. Терранцы. Стоп. И после короткой паузы, поздравляю, задание выполнено. Коэффициент ошибок – 0. Филипп облегченно откинулся на спинку кресла и вытер пот. Наконец-то. Комплексный зачет 11 уровня он пытался сдать уже в четвертый раз. В первый раз ему хватило 20 минут, чтобы умудриться набрать болевой порог в 10 единиц и отключиться тут же в кресле. Во второй и третий разы он сумел продержаться до конца, но 11 уровень требовал нулевого коэффициента ошибок, так что эти две попытки не принесли ему ничего, кроме опыта. Конечно, можно было бы остановить зачет сразу, как только он сделал первую ошибку, и браслет включился на болевую пульсацию первого уровня, но Филипп уже успел понять, что опыт стоит многого, а боль, что ж, к боли они успели привыкнуть. К тому же после того, что они вытерпели в первые 2,5 месяца, болевые импульсы ниже 6 уровня казались щекоткой и не более того. Боль появилась на следующее утро после памятной встречи с его высочеством. В тот вечер Ташка устроила куратору скандал. Не успели они войти в свою секцию, как Ташка развернулась и со всего маху засветила куратору по физиономии. Вернее, попыталась засветить. Поскольку единственным результатом ее энергичного и даже несколько картинного замаха оказалось то, что она отлетела в угол холла, сверкая рельефным красным отпечатком кураторской пятерни на левой щеке. Все ошеломленно замерли. Куратор все время был таким милым дядькой, правда, немного занудным, но сейчас перед ними стоял совсем другой человек. Между тем Ташка, на которую было просто больно смотреть, такой у нее был униженный и потрясенный вид, поднялась на ноги и каким-то севшим голосом спросила: «За что? Что за что? Вы меня ударили?» Куратор спокойно посмотрел на нее, потом скользнул взглядом по всем остальным. «Но разве не это ты только что собиралась сделать со мной?» Ташка вздернула подбородок. «Но ведь вы с нами так подло поступили!» Лицо куратора приняло несколько высокомерное выражение. «Значит, ты решила, что согласно исповедуемым тобой моральным принципам имеешь на это полное право. То есть ты приняла решение на основе своих представлений и собственных выводов. А я руководствовался 2 общепринятыми и гораздо более древними этическими постулатами. Намерение есть действие. И око за око, и зуб за зуб». Куратор вдруг повернулся к Филиппу. «Так, кто из нас прав?» Филипп вздрогнул, беспомощно посмотрел на молчавших товарищей и растерянно произнес: «По всему выходит, что вы, но я чувствую, что это не так». Куратор усмехнулся. «Да, дети, в общем-то настоящая учеба для вас только начинается, и вот вам первый урок, вернее даже 2. Первый. То, что кажется правильным и истинным вам, совсем не обязательно представляется таковым кому-то другому, и уж, конечно, вряд ли является абсолютной истиной. И второй. Все на свете можно объяснить и оправдать. Так что если основным критерием для вас будет являться мнение других, пусть даже и выраженное в столь солидных и уважаемых формах, как Священный Завет, общепринятые правила, законы или кодексы, вы обречены на постоянные ошибки». Тут вновь подала голос Ташка. «Все равно, вы не имели права так обращаться с женщиной». Куратор повернулся к ней. «Подобный этикет в отношении женщин – суть наследия инстинкта выживания. Поскольку жизнеспособность популяции в первую очередь зависит от возможности воспроизводства, а возможность воспроизводства – в основном связано с количеством самок в возрасте деторождения, ибо даже одна мужская особь может покрыть практически неограниченное количество самок, любой вид, будь то люди, слоны или, скажем, тараканы, вырабатывает некие правила, позволяющие повысить выживаемость самок. К тому же подобный этикет подразумевает, что женщины – существа, требующие особого отношения, защиты, а значит, не самостоятельные. Ты согласна с этим утверждением? Ташка несколько мгновений молча сверлила куратора гневным взглядом, потом выпалила: «Второй урок, да?» Куратор невозмутимо пожал плечами: «Не согласна? Докажи. Тем более, что на этот раз все обстоит действительно так. Этому утверждению есть много доказательств, и исторических, и физиологических, и даже психологических. Мужчины и женщины устроены очень по-разному, что выражается не только в отсутствии у женщин бороды, а у мужчин менструации. Но для нас с вами это уже не актуально. Мы в подавляющем большинстве бесплодны. Да и физиология мужских и женских особей у нас немного более схожа, чем у обычных людей. Так что, девушки, скоро вы сможете не забивать свою голову расчетами циклов». Кто-то сзади ойкнул и пробормотал: «Ой, а я так хотела маленького». Но ее тут же перебил другой голос: «А как же секс?» Куратор пожал плечами: «Тут все зависит только от вас. Будете тренировать эти рецепторы, все ощущения сохранятся. А нет? Ладно, давайте на сегодня закончим лекции. День был тяжелым, и вашей психике требуется отдых». Сзади кто-то нервно хмыкнул. «И тело тоже». Куратор криво усмехнулся. «С телом сложнее. Дальше будет только хуже. Так что давайте подходите по одному. Еще один укол, и можете отправляться спать». И тут вновь выступила Ташка. «Я не дамся». Все снова замерли, но куратор отреагировал как-то совершенно спокойно. «Хорошо, Смальская, тобой я займусь в последнюю очередь». Однако Ташка, по-видимому, решила идти ва-банк. «Нет, они тоже больше не будут делать никаких ваших дурацких уколов. И вообще, мы отчисляемся, так что вы обязаны немедленно предоставить нам медицинскую помощь и эвакуировать отсюда». Все оцепенели. Куратор обвел спокойным взглядом своих подопечных, а затем негромко спросил: «Это так?» Кто-то в конце их куцого строя дернулся, но Ташка полоснула по нему таким взглядом, что он остался на месте. Куратор устало вздохнул. «Ну что ж, дети, я думал, что это произойдет немного позже, хотя бы завтра, но...» И тут все оказались на полу, отчаянно вопя. Через 2 секунды куратор отпустил руку с пультом и жестко произнес: «Это первый уровень, 1 единица. Максимально ваш браслет настроен на 12 единиц». Он окинул взглядом валявшиеся тела и продолжал уже не таким жестким тоном: «Я ваш учитель. Я не имею права на доброту, жалость или сострадание. Потому что моя доброта и жалость могут окончиться тем, что вы все превратитесь в дурно пахнущие лужицы разлагающихся кровяных телец. Поэтому все, что я буду требовать, вы будете выполнять беспрекословно и точно. И если для этого мне придется подвергать вас наказанию 1000 раз в день, я сделаю это. А сейчас встали и подошли ко мне». Так закончился первый день, а утром начался ад. Ташка ждала его в коридоре. «Ну как?» Филипп улыбнулся. Ташка одобрительно мотнула головой и, повернувшись, пошла рядом с ним. Когда они проходили пандус, Ташка покосилась на проем отводного коридора 2-го уровня и скосила глаза на Филиппа. Он молча кивнул. Когда-то давно, в той, старой жизни, Ташку после очередного теста так скрутило на этом повороте, что начало рвать. Куратор предупреждал, что у некоторых могут быть подобные реакции, поэтому если кто-то почувствует позывы к рвоте, то ему необходимо временно перейти на внутривенное питание. Но Ташка, как обычно, отмахнулась. И тоже, как обычно, получила свое. Тогда они впервые влетели на 8 единиц. Филипп взвалил Ташку на плечо и поволок в секцию, но по пути им встретился куратор и выдал по первое число. Когда они все в блевотине после болевого удара поднялись на дрожащие ноги, куратор сурово произнес: «Каждый должен сам расплачиваться за свои ошибки, а помощь друга не может заключаться в том, что он делает за тебя твое дело». «Но он же за меня не блевал», — упрямо проклокотала Ташка. Куратор усмехнулся: «Зато он тебя тащил». А через 2 недели, когда сопровождающая их боль уже начала немного утихать, а может, они просто начали к ней привыкать, Ташка впервые пришла к нему в Вальков. Она деловито влезла на широкую постель, стянула с себя майку, шорты, под которыми не оказалось ничего, и, сверкнув курчавым треугольником внизу живота, уселась напротив него, раскинув ноги в довольно развязной позе. «Ну, чего уставился? Куратор же сказал, что если мы не хотим, чтобы это атрофировалось, рецепторы надо тренировать». Филипп насупился. «Если только ради этого, то найди кого-нибудь еще». Ташка сердито сверкнула глазами, потом вымученно улыбнулась. «Вот глупый. Не хочу я никого другого. Фил, мне нужен ты. Понял?» Для Филиппа это был первый опыт. Но Ташка, которую он считал этакой опытной светской львицей, тоже показалась ему какой-то скованной и даже немного испуганной. Во всяком случае, когда он с пунцовым от смущения лицом наконец-то проник с ее помощью куда следует, то, заглянув в лицо Ташке, увидел, что у нее между бровей собралась напряженная морщинка, а нижняя губа прикушена, будто она опасалась боли и того, что не выдержит и закричит. Когда все закончилось, и он осторожно сполз с нее, очень смущенный тем, что остатки его семени измазали ей весь лобок и бедра, Ташка несколько мгновений еще лежала неподвижно, а потом как-то обмякла и, подтянув колени к животу, свернулась калачиком, повернувшись к Филиппу спиной. Некоторое время они лежали неподвижно, и Филипп тихонько разглядывал Ташкину обнаженную спину, выпирающие позвонки, острые лопатки, длинную изящную шею, нежные слипшиеся волоски на ней. Потом пододвинулся и коснулся губами нежной кожи между лопатками. Ташка замерла. Филипп поцеловал ее еще раз, потом еще, в шею, в плечи, в немного развернувшийся в его сторону подбородок, в щеку, в губы. Ташкино дыхание стало прерывистым, а Филипп все целовал и целовал ее в грудь, в живот, в остро пахнущие волосики лобка, опять в грудь. И тут Ташка как-то тихо простонала и, извернувшись под ним, сама будто бы наездилась на его вздыбленное естество. Затем вскинула ноги и, упершись пятками в его поясницу, резким движением загнала его жезл на всю глубину, потом еще, еще, еще. Когда они наконец оторвались друг от друга, и Филипп, восстановив дыхание, обессиленно замер слева от Ташки, она вдруг повернулась к нему и, прижавшись к его руке и бедру, грудью и животом, впилась Филиппу в губы долгим и страстным поцелуем. А когда оторвалась, то улыбнулась и тихо произнесла: «Спасибо». Филипп растерянно промолчал, не сразу сообразив, что ответить. А когда нужные слова наконец пришли ему в голову, Ташка уже спала, закинув ногу ему на живот и по-детски распустив губы. После того вечера они стали жить вместе, а сама Ташка стала гораздо спокойнее. Когда они ввалились в свою секцию, там было почти пусто. Только куратор сидел за терминалом и что-то просматривал. Страницы мелькали на экране с такой быстротой, что, казалось, ничего различить было невозможно. Но Филипп уже почти автоматически слегка напрягся и через пару секунд понимающе кивнул. Похоже, куратор искал метео информацию. Посмотрите на сайте cosmeteo.canadian.com. По-моему, там лучшее из того, что я накопал. Куратор благодарно кивнул. Спасибо. И добавил после короткой паузы. Слышал. Поздравляю. Филипп кивнул в ответ. Они с Ташкой дошли до своего алькова и забрались внутрь. Ташка тут же стянула с себя одежду и растянулась во весь рост. Нет, они не собирались немедленно заняться любовью. Просто ей нравилось валяться нагишом. Филипп тоже стянул футболку и повалился рядом. Несколько минут они молча лежали. Потом Ташка перевернулась на живот и повернула лицо к Филиппу. «Как ты думаешь, когда будет последнее испытание?» Филипп пожал плечами. «Не знаю. Видишь, куратор копается в метеосводках. Так что, возможно, скоро». «А ты не боишься?» Филипп помолчал, вспомнив дни, когда каждый шаг, каждый вздох давались с такой болью, что казалось, будто кости внутри наполнены раскаленным свинцом. Вместо крови по венам течет серная кислота, а в легких вместо воздуха плещется иприт. Когда каждая ошибка в любом тесте, неверно высчитанный в уме результат, неправильно нажатая клавиша, пропущенный мяч или невыполненное подтягивание, награждалось еще большей болью и с легкой улыбкой тихо ответил «нет». А на утро куратор поднял их в 4 часа и ровным голосом, в котором однако чувствовалось напряжение человека, изо всех сил старающегося убедить всех, но в первую очередь себя, в том, что никакого волнения нет и в помине, приказал «обувь не надевать, личные вещи не брать, одежду по желанию. Двигаемся к 6-му тамбуру». Сзади кто-то ахнул и сдавленно пробормотал. «Последнее испытание». Куратор молча развернулся и первым шагнул на выход. Когда они остановились у высоких двухстворчатых ворот, через которые когда-то очень давно, в прошлой вселенной, вошли в гнездо, куратор повернулся к ним, окинул их лица медленным взглядом, задержавшись на каждом по несколько секунд, и тихо заговорил. «Это последний тест. Задание. Вы должны пройти по маршруту протяженностью 40 километров. На маршруте вам необходимо отыскать 10 контрольных точек. Отметки выглядят вот так». Куратор показал на невысокий столбик серо-голубого цвета, с легким жужжанием выросший из пола, после того, как он что-то нажал на своем наручном пульте. При обнаружении данной отметки необходимо коснуться своим браслетом верхнего контакта. Эта операция разомкнет замок браслета, и вы сможете его снять. Браслет необходимо принести обратно. Куратор нажал на пульт, столбик исчез. Температура снаружи – минус 42 по Цельсию, снег, вьюга. Скорость ветра 15-20 метров в секунду, порывы до 35. К 10 утра ожидается повышение температуры до минус 38 и усиление ветра до 30 метров в секунду. Куратор еще раз обвел всех взглядом. Вопросы. Некоторое время все молчали. Потом Филипп, которого неожиданно для него самого все уже какое-то время считали лидером группы, тихо спросил. «Контрольный срок прохождения маршрута не ограничен. Мы должны отыскать все контрольные метки». Куратор пожал плечами. «Это каждый решит сам. Контрольная отметка освободит от браслета только одного, а по окончании маршрута, в момент вашего пересечения линии входного шлюза, браслеты начнут непрерывное индуцирование болевых ощущений уровня 12 единиц». Он мгновение помедлил, затем продолжал все тем же бесстрастным тоном. «По моим расчетам, вы сможете выдержать боль такого уровня в течение не более 1 минуты, затем потеря сознания, болевой шок и смерть». На несколько минут в тамбуре установилась напряженная тишина. И снова ее нарушил Филипп. «Значит, группа может вернуться в гнездо в рассыпную?» «Да». «Санкции группам, потерявших кого-то из своих членов, не предусмотрены. К Контрольные отметки расположены на открытой местности? Нет. То есть они могут быть засыпаны снегом, завалены буреломом? Да. Филипп замолчал. Все стояли не шелохнувшись. Только Ташка, стоявшая рядом с любимым и державшая его за руку, тихонько стиснула его ладонь своими пальцами. И Филипп вновь спросил. «Как контролируются наши действия на маршруте?» «Никак. А если кто-то, добравшись до первой отметки, просто развернется и двинется напрямую к конечной точке?» Куратор пожал плечами. «Никаких расспросов, никаких расследований проводиться не будет. Сведения о порядке прохождения последнего теста объявлены личной тайной». Филипп обернулся и посмотрел на товарищей, и заметил очевидно в их глазах, кроме внутреннего напряжения, еще что-то такое, отчего его лицо, когда он снова повернулся к куратору, было окрашено легкой улыбкой. «Мы готовы, куратор». Тот молча кивнул. Казалось, он сух и бесстрастен, как прежде, но в его голосе все почему-то почувствовали отзвук этой улыбки. «Добро». Куратор вновь коснулся какой-то клавиши на наручном пульте, и висевший на стене плоский плазменный экран засветился. «Вот карта маршрута. Места расположения контрольных точек отмечены с точностью до 0,6 километра. Запомнили?» Филипп молча кивнул. «Открываю». Высокие двустворчатые двери с легким скрежетом разошлись в стороны, образовав узкую, шириной сантиметров 40 щель, в которую порыв пронизывающего ветра тут же вогнал облако снежной пыли. «С Богом, дети!» Всегда спокойный голос куратора дрогнул, но никто этого уже не заметил. 10 стройных, практически обнаженных фигур гуськом, одна за другой, скользнули в щель и легким бегом двинулись вперед, в метель, в мороз, оставляя за собой узкие следы босых ног, которые мгновенно затягивались бешено клубящейся поземкой. Наконец силуэт последнего исчез в ревущем мареве вьюги. Куратор вздохнул и, коснувшись пульта, заставил створки ворот снова сомкнуться. Он еще несколько мгновений постоял, задумчиво поглядывая на закрывшиеся ворота, тяжело вздохнул и двинулся в обратный путь, в опустевшую секцию. За последующую неделю последний тест прошел весь второй курс Тиранского университета. Максимальное время прохождения теста составило 6 суток. Но за все время теста ни одна группа не добралась до последнего пункта маршрута в рассыпную –